«Ты чей?» — вдруг спросил он. «В каком смысле? Крыша у тебя есть?» «Крыша есть у любого нормального человека. И если она едет, ничего хорошего из этого не получается». «Что? Ты умный? Книжки читаешь?» «Сейчас будешь свои мозги с книжек собирать». Он сунул руку под куртку. «Тебя перепоснули. Ты понял?» «Погоди», — поморщился разговорчивый бухгалтер, переглянувшись с молчаливым. «Я бы вам очень советовал, Павел Николаевич, поскорее вернусь долг к нашим друзьям. Они устали ждать. Если хотите, мы поможем. Но тогда вам придется в дальнейшем согласиться на наше участие в вашем бизнесе. Самолетами мы давно интересуемся». «Спасибо, но в помощи я не нуждаюсь». «Не торопитесь. Подумайте, посоветуйтесь, позвоните своим друзьям». «Я в помощи не нуждаюсь», — как можно тверже повторил я. «Смелый, да? Ты что, под ментами ходишь?» — снова встрял чеченистый. «Погоди!» — снова оборвал его разговорчивый бухгалтер и повернулся ко мне. «Коллега немного разгорячился, но смешного в том, что мы говорим, ничего нет». «Я вовсе не смеюсь. Я просто подумал, если записать наш разговор на пленку, то получится детективный спектакль». «К сожалению, в эфире сейчас столько детективов, что взыскательный радиослушатель наш спектакль просто не заметит». «Как знать?» «Как знать, как не знать?» — заорал чеченистый. «Мы знаем, где ты живешь, и семью твою всю знаем». «Разговор закончен», — твердо сказал я. «И дальше вы будете беседовать с моей крышей. До свидания». «У тебя нет больше крыши», — вдруг заговорил молчаливый бухгалтер. «Тебя сдали. Счетчик включен. Деньги через неделю в это же время». И они вышли из кабинета. Я сделал всего один звонок и выяснил, что меня действительно сдали. Чтобы развязать себе руки, жену с Ксюхой я в тот же день отправил на Майорку. Но очень скоро понял, что сопротивляться бессмысленно. Спасти меня могли только деньги. А их-то как раз и не было. Сотрудников я распустил на рождественские каникулы. Со мной еще некоторое время оставался один Толик. Ну и его я вытолкал домой. Зачем лишать жену мужа, а детей отца? Бежать не имело смысла. Какая разница, прикончат тебя в собственном кабинете или за окружной дорогой? Гораздо достойнее сидеть с простреленной башкой в 500-долларовом шеф-кресле, чем лежать, уткнувшись носом в сугроб. Трубку я не снимал. Выслушивать поздравления с Рождеством и пожелания здоровья, если остается жить несколько дней, невыносимо. Почему я снял трубку, когда раздался тот звонок, до сих пор не могу понять. Это был один парень из Белого дома. Он сообщил, что подписан указ и выделены средства для целевой поддержки отечественного наукоемкого предпринимательства. Я сразу почему-то подумал о тебе. Обо мне он подумал, потому что за одно бюджетное вливание уже получил от меня без звука 20% и построил себе...